здорово его измотали. Наручники с лязгом защелкнулись на его запястьях. — Я не знаю, — апатично пробормотал он, когда я спросил о местонахождении Хоскинса. — На чьей совести взрыв на предприятии Хобарта? — Я не знаю. В ответ все то же вялое бормотание. — Почему ты застрелил Боумана? — Это не я. Я не знаю, кто это был. Когда мы шли через фабричный двор, дождь лил, как из ведра, нам пришлось подхватить Глиссона под руки, иначе бы он рухнул и остался лежать. Теперь, когда все было кончено, силы окончательно его оставили. В бюро посадили его на стул и сняли наручники. Тут же голова его упала на грудь, руки свесились, как у куклы. Я налил виски. Дрожащими пальцами он схватил стакан. Когда снова хотел поставить его на письменный стол, стакан выпал у него из рук. Говорил он так тихо, что мне было трудно его понять. Я открыл счет для Лири по поручению Хоскинса. С помощью взрыва он хотел вынудить Хобарта передать ему материалы проекта. Нет, он не собирался входить в пай с Хобартом. У него не было таких денег. Он только хотел, как бы в качестве залога, взять материалы и с ними скрыться. — План не удался, — кивнул я. — После этого тебе поручили войти в доверие к Хобарту и попытаться овладеть материалами путем взлома. Но это было нетрудно. Мэйбл училась в школе вместе с женой Хобарта. Она позвонила, сообщила, что на несколько дней приехала в Нью-Йорк и спросила, не может ли как-нибудь ее навестить. Ну, из-за этого тоже ничего не вышло, — проворчал Фил. У Хоскинса появился план похитить миссис Хобарт. Он выскреб остатки из своего кошелька и нанял двух гангстеров. Брика Лоу и Карла Велути. Дальше. Материалы проекта меня не интересовали, это не по мне. Я связался с ними только, чтобы забрать у Хобарта деньги. И потом обмануть и своих сообщников, и заказчика. Ну да, это было у меня на уме, и я укрылся с Мэйбл в гараже на Велли-стрит. Как Хоскинс меня там нашел, я не знаю, но, на мое счастье, он не догадывался, что я хотел его обмануть. Мы встретились на старом кладбище на Фултон-стрит. Он сказал, что все лопнуло, и мне нужно как можно скорее покинуть город. А когда я вернулся в гараж, Мэйбл там уже не было. Вы ее арестовали. Это было не так. Она к нам пришла добровольно, но это доказывало, что опять один хотел обмануть другого. Когда Хоскинс задумал завладеть материалами проекта, он пытался заставить партнера исчезнуть. В гараже я больше оставаться не мог, денег у меня тоже не было, их хватало лишь на пару сосисок. Кто застрелил Руди Боумана? Наверное, гангстеры Хоскинса, я не знаю. Я как-то спрашивал его, но второй раз не осмелился. Он пришел в такую ярость, какую я никогда не видел. Где он сейчас? У него масса убежищ. Может быть, он уплыл на моторной лодке? — Минутку, — прервал я. — Что за моторная лодка? — Маленькая, но очень быстроходная. Он называл ее своим страховым полисом. Она стояла у Литл-Бэй. Значит, вот почему Хоскинс от моего имени вызвал Хобарта к Литл-Нек-Бэй. Я взял трубку и попросил соединить меня с водной полицией. Через 10 минут позвонили уже мне. — У нас есть донесение насчет моторной лодки, мистер Коттон. Она исчезла со стоянки, и никто не знает, когда это произошло. Она могла уйти в Лонг-Айленд-Саунд, в Ист-Ривер или в Гудзон, так как для открытого моря не годится. Зато она маневренна и быстроходна, просто гоночный глиссер, как мне говорили. — Разводите пары и доставьте сюда эту лодку, — сказал я. Фредди Глиссону предъявили ордер на арест и отправили в камеру. Заглянул Фред Нагара. — Ты, кстати, — кивнул я. — Вы с Бобби производили обыск в квартире Хоскинса. Хоскинс — организатор взрыва на предприятии Хобарта. Вероятно, один из его людей... застрелил Руди Боумана. Если все ясно, для чего же тогда я тебе еще нужен? Потому что ты обыскивал квартиру Хоскинса. Я ищу указаний, где...